Забираю рисовальные принадлежности и пытаюсь вспомнить, что такое рисунки в корейском национальном стиле. В Кирин, по стенам было развешано много разных рисунков, но стили у всех были разные. Какой из них национальный, совершенно непонятно. Ладно, чем проще, тем лучше, думаю я. Стиля не знаю, но гуанинь вроде бы в корейской традиции. Нарисую-ка я ее. Не особо напрягаясь, набросал рисунок и раскрасил цветными карандашами. Получилось простенько, но большего мне и не надо. Чтобы было понятно, кто это, подписал латинскими буквами. Думаю, что сойдет. Рисунок. Учительница все занятие постоянно ходила по рядам и что-то показывала и рассказывала ученицам. Кому-то сама что-то исправляла в рисунках, давая комментарии. Меня игнорировала. Показалась вполне адекватной. Даже непонятно, зачем она меня почти ударила. Учительница лишь в самом конце занятия подошла ко мне. Предал ей свои художества и пенал с карандашами и прочими принадлежностями. Что ж, немного рисовать вы умеете. Взглянув на листок, оценила она. Но работать есть над чем. Спасибо. Поклонился я. Учительница забрала мой рисунок, пенал и листы и ушла. Вот и весь разговор. Видимо, обиделась. Я бы тоже обиделся. По приходу в карцер, одна из надзирательниц сообщила мне, что срок моего наказания окончился и меня переводят в общий блок в одиночную камеру, как мне и обещала набом. Оказывается, срок отсидки в карцере отсчитывается не с момента объявления наказания, как я думал, а с момента помещения воны, то есть с 9 января, и истек сегодня в 3 часа. Просто, не дергали до конца дня. Принесли швабру, ведро с водой и тряпку и велели навести за собой порядок. Справился, особо не торопясь, минут за 20. Забрал свои спальные принадлежности, средства гигиены и уже через 5 минут обживал свое новое место жительства. Небольшая комнатка, площадью квадратов 5. В дальнем левом углу камеры шкафчик около 2 метров высотой и шириной в полметра. Единственный предмет мебели, ну, кроме матраса, который я и расстелила на полу. Слева от входа в камеру, находится санузел без двери. Все стандартно. Унитаз, со шкафчиком над ним на уровне головы, небольшая раковина с полочкой и зеркалом над ней и душ. Принадлежности для уборки в пластиковой тумбочке под раковиной. Сток от душа посреди комнаты. Все это уместилось на одном квадратном метре. Дверь можно закрыть полиэтиленовой сдвижной шторкой. После отбоя долго не могла заснуть. То ли стычка с учительницей взбудоражила, то ли из-за нового места. Время действия. 20 января, около 7 часов утра, разговор по телефону. Аньон, брат, проснулся уже, раздается в телефоне бодрый голос. Аньон, Джусон, я-то только что проснулся и сейчас собираюсь завтракать, а тебе чего не спится, ты же любитель поспать, и мастерская твоя открывается только в 11. Хён, нам необходимо встретиться, причем срочно. Твоя желтая пресса, где ты работаешь, еще живая. Сам ты желтый, весь от макушки до пяток. У нас районный кабельный телеканал с большим количеством абонентов. Тебе ли этого не знать? Ладно, ладно, извини. Это же была шутка. Дон Гиль, срочно приезжай ко мне. У меня есть для тебя информация. Просто бомба. Заодно и позавтракаешь со мной. Мне необходимо к 8 в редакцию. Давай вечером. Ты не понимаешь, Дон Гиль. У меня такая информация, что увидев ее, ты забудешь о своей редакции. Позвони им и отпросись. Хорошо, через полчаса буду у тебя. Если вызвал меня по пустячному делу, я на тебя обижусь. Не обидишься. Я тебе точно говорю, все очень серьезно. Понял, готовь завтрак. Скоро буду. Немного позже. Квартира младшего брата, Джусона. За столом на кухне сидят братья и завтракают. Завтрак совсем простой. Пицца, до поры до времени хранившаяся в морозилке, а теперь вытащенная на свет Божий и разогретая в СВЧ печке и кофе. Типичная холостяцкая еда. Джусон рассказывает суть дела. Как ты помнишь, Хён, я занимаюсь ремонтом радиоэлектронной техники. Компьютеров, планшетов, телефонов, плееров и тому подобного. Ну, да, я в курсе. Ты уже лет 5 этим занимаешься. С тех пор, как закончил обучение. Подтверждает старший брат. Это все, что ты мне хотел сообщить? Нет, это только прелюдия. Хоть мы с тобой и живем в одном городе, но уже не виделись почти год. Поэтому ты не в курсе того, что я разработал простой способ добычи запчастей для электронных приборов, что позволило получать их буквально даром. Месяцев 10 назад я обошел почти всех бездомных нашего района и договорился с ними, что они будут приносить мне выброшенную технику, которую найдут на помойках, а я за не очень большие деньги буду ее покупать. В итоге, я получил почти бесплатные запчасти, а кое-что, помимо прочего, удается восстановить, а затем продать. Так как цены у меня не очень большие, то продаю все это быстро, и в мастерской, и через интернет. Так вот, вчера, прямо к открытию, один из бездомных принес мне поврежденный ноутбук, самый мощный из существующих на сегодня. Заплатил ему 50 тысяч вон. Так как клиентов не было, я занялся его изучением. Корпус был сильно оплавлен, а вскрытие показало, что вздулся и загорелся аккумулятор. Скорее всего, был бракован и материнская плата пришла в негодность, но процессор оказался рабочим. Также рабочей оказалась и память и многие элементы на плате. К вечеру добрался до хард-диска. Управляющая плата у него подгорела, но у меня на стеллажах лежало три таких же рабочих. Заменив плату и подключив хард-диск к компьютеру, выяснил, что вся информация сохранилась. Немного покопавшись, обнаружил, что ноутбук принадлежал небезызвестной Чон Сун Силь. Джу Сон сделал паузу и пристально посмотрел на старшего брата. Тот, не понимая, что это Джу Сон выделывается, отложил пиццу и уставился на брата в ответ. И что? Пожав плечами, интересуется старший. Чон Сун Силь, Чон Сун Силь, выделяя каждый слог имени, опять произносит младший. Не понимаешь, что ты тут загадками говоришь? Возмущенно произносит Дон Гиль. Это и есть твоя важная новость? Тогда я пошел на... Старший брат завис почти на минуту. На лице отразилась интенсивная умственная работа. Та самая Чон Сун Силь, подруга нашего президента, именно. Я рад, что ты хоть немного умеешь думать, Хён. Поднимает большой палец вверх Джу Сон. Сейчас получишь по шее за издевательство над старшим братом. Дон Гиль, сделав грозное лицо, начинает привставать со стула. Ладно, ладно, я же пошутил. Улыбается Джу Сон. Успокойся, пожалуйста. Старший садится на место. Привычный ритуал исполнен. Я думаю, что ты уже осознал предполагаемую важность полученной информации. Продолжает Джу Сон. На диске хранится много различных фотографий, в том числе и фотографии Сун Силь вместе с президентом Пак Гын Хе. Одна папка оказалась под паролем. Пароль мне удалось вскрыть минут за 10, благо что опыт большой. Уже и забыл, сколько раз этим занимался по работе, да и пароль был несложный. В этой папке оказались документы. Там много чего интересного. Всю ночь знакомился с ними. Никак не мог оторваться. Джу Сон отхлебывает кофе и принимается за уже подостывшую пиццу. Некоторое время братья утоляют голод, думая каждый о своем. Наконец, когда с едой было покончено, Дон Гиль, отхлебывая кофе, интересуется. А ты можешь вкратце изложить, о чем эти документы, раз уж ты читал их всю ночь? В первой папке находятся речи президента Пак Гын Хе. Оказывается, все свои речи, составленные помощниками президента, Гын Хе отправляла Сун Силь, та их правила на основании гаданий. Представляешь, 21 век и гадания в высшем эшелоне власти. Иногда смысл после правки менялся на противоположный. Помимо этого, Гын Хе пересылала Сун Силь документы под грифом «Совершенно секретно», и та на основании гаданий давала по ним рекомендации президенту, как действовать в той или иной ситуации. А эта утечка секретов уже тянет на предательство. Сун Силь не допущена к государственным тайнам, а является лишь директором фонда «Мир». Это фонд, создан для продвижения Хэлю в мире. Отхлебывает кофе и, достав сигарету, закуривает, после чего продолжает свой рассказ. На харде имеется отдельная папочка для фонда «Мир». Фонд «Мир» — это нечто. Это доильный аппарат для чобелей. И я понимал бы, если бы через него давались бы какие-нибудь преференции корпорациям, но нет, деньги брались за то, что им не мешают работать. Все корпорации, исполняющие государственные контракты, регулярно оплачивали туда взносы. Чем больше сумма контракта с государством, тем больше взнос. Платили все. Очень интересно, под папочка с расходами фонда «Мир». Никаких оплат на продвижение Хэлю там нет, зато на себя любимую Сун Силь тратила с большим удовольствием. Оплачивала учебу дочери в Европе, покупала драгоценности, оплачивала поездки за границу, в основном в Европу и США. Неделями проживала в президентских номерах, стоимость которых за сутки превышает 10 тысяч долларов, и много еще других платежей, никак не связанных с деятельностью фонда. Очень интересны ежемесячные выплаты президенту Пак Гын Хе, которые оформлялись как консультационные услуги. Еще одна интересная подпапочка носит название «Искусство». Когда я ее читал, волосы вставали дыбом. Около 10 тысяч деятелей искусства получили запрет на работу в Корее. Это музыканты, айдолы, художники, работники музеев, кинематографисты и многие представители прочих сфер искусства. По каждому из них есть записи, за что он лишился права на работу. Многие что-то где-то не то сказали. Кто-то лишился работы из-за того, что их выступления не понравились Сун Силь. Однако большинство лишились работы в результате гадания. Сун Силь проводила гадание на артиста, и если оно показывало, что тот может нанести вред Халю, то он получал запрет на работу в Корее. В этой же подпапочке отдельно выделена папочка с названием «Пак Юн Ми, Агдан». Помнишь такую? Джу Сон встал, подошел к кофеварке и включил ее. «Еще бы не помнить», — отвечает Дон Гиль. Возле тюрьмы Анин, где она сидит, уже который день продолжается митинг с требованием об ее освобождении. На выходных было около 12 тысяч человек, в будние дни поменьше. Очень много иностранных СМИ, в том числе и телевидение. Я лично сделал два репортажа, которые прошли по нашему каналу. Очень хорошо, что ты в курсе. Тогда продолжаю. Сун Силь обратила на Агдан свое пристальное внимание после того, как выяснилось, что в результате благотворительного концерта, направленного на предотвращение самоубийств среди школьников, не произошло ни одного самоубийства после Сунын. А инициатором этого концерта была Агдан, о чем было известно всем заинтересованным лицам. Сун Силь провела гадание на Агдан и выяснила, что той сопутствует удача. Естественно, она захотела заполучить ее для работы в свой фонд. Таким образом, можно было показать активную работу фонда «Мир» в сфере музыки. Опять провела гадание на картах Таро, и те ей показали, что Агдан необходимо поставить в безвыходное положение, а после предложить помощь, а та за небольшие деньги будет работать на фонд, обеспечивая фонду хорошую отчетность по уставной деятельности. Сун Силь наняла нескольких людей, и те стали организовывать травлю Агдан в социальных сетях. Агдан же, имея импульсивный характер, невольно ей помогала. Сун Силь описала много разных схем проведенных воздействий как на Агдан, так и на корейскую общественность, но ключевым моментом стал вброс в сеть информации об аресте Самчона Агдан по обвинению в контрабанде с Пукханом. Однако, Сун Силь этот вброс сделать не успела, хотя и собиралась. Ее опередила некая Ким Юч Жин, владелица 5% акций корпорации Хунда и потенциальная невеста Ким Чжу Вона, жениха Агдан. Сделала она это из ревности и зависти. На нее имеется досье. Помимо этого, Юч Жин также делала вбросы, направленные во вред Агдан, в социальных сетях, чем невольно помогала целям Сун Силь. Информацию об этом Сун Силь получила от руководителя НИС, через президента Пак Гын Хе. Джу Сон взял из кофеварки две чашки приготовленного кофе и опять присел за стол. «Сейчас соберусь с мыслями и продолжу». И прихлебывая кофе, задумался. «Да». Подумав несколько минут, говорит он, «я кое-что пропустил». Сун Силь подготовила несколько проектов приказов по Агдан, а президент их подписала и спустила вниз по инстанции. На Агдан, из-за ее кошки и несдержанного языка, подали два иска в гражданский суд. В это время, та уже была военнослужащей, и гражданский суд не имел права рассматривать эти иски. Это мог делать только военный суд. Сун Силь вместе с президентом отдали приказ военной юстиции не предоставлять Агдан юридической помощи. Агдан с треском эти суды проиграла и попала на большие деньги, хотя это судилище и было незаконно. После информации о дяде, был спущен приказ о запрете Агдан заниматься музыкой и покидать воинскую часть. И последний приказ, подготовленный Сун Силь и спущенный, по военной линии, представлял собой требование осудить Агдан на максимальный срок за дезертирство. Обычно следствие у нас идет месяцами и только потом доходит до суда. В случае же с Агдан следствие, а затем и вынесение приговора, заняло чуть больше недели. Также Сун Силь, но уже без участия президента, направила распоряжение в Кима о запрете Агдан работать в Корее. Смысл всего этого заключался в необходимости морально сломать Агдан, а затем на День детей, 5 мая, амнистировать ее, заставив написать прошение о помиловании. И вот так, чтобы заставить работать на себя, она сломала судьбу несовершеннолетней девочки. Удивлению Дон Гиля нет предела. В общем, так и есть. Джу Сон задумывается. Агдан у нее была на особом счету, и ее она вела постоянно. Но судьбы Сун Силь поломала почти 10 тысячам деятелей искусства. Некоторые закончили жизнь самоубийством из-за гонений. Напротив их имен есть отметки. Распоряжений в Кима о запрете работы было много. Агдан не единственная. Я думаю, Тебе необходимо просмотреть всю эту информацию. Пойдем в комнату к компьютеру». Около 4 часов братья занимались просмотром, в результате чего выяснили, что, практически, вся деятельность президента Пак Гын Хе направлялась ее подругой Сун Силь. «Да уж», устало откинувшись на спинку стула, говорит Дон Гиль, «а может еще и тюремный срок, и, скорее всего, не маленький. Мне кажется, на этой информации можно хорошо заработать», возбужденно говорит Джу Сон, «только у меня нет знакомых, которым можно было бы это предложить, и посредников в таких делах я не знаю. Ха, тебе повезло, что у тебя есть старший брат, у которого есть такие знакомые», смеется Дон Гилли и уже серьезно говорит, «я в понедельник, на митинге у тюрьмы Анин, встретил своего одноклассника, мы с ним дружили в школе, сейчас он работает заместителем начальника аналитического отдела недавно созданной Народной партии, им нужны громкие акции, чтобы привлечь избирателей, митинг у тюрьмы организовали они, чем сильно подняли свой рейтинг, как ты думаешь, сколько с них требовать, начинать нужно со 100 миллионов вон, как мне кажется, немного поторговаться, но ниже 50 не опускаться», задумчиво отвечает Джу Сон, «сейчас я тебе сброшу копию материалов на флешку, покажешь своему однокласснику». Глава 23. Импичмент. Продолжение. Время действия. 20 января, время 7:30 утра. Место действия. Дивизия голубых драконов, кабинет генерала Им Чхему. Грустный генерал сидит за столом и с тоской смотрит в окно. Как выкрутиться из складывающейся ситуации, совершенно непонятно. Прошло уже 5 суток с момента разговора с руководителем Ассоциации ветеранов морской пехоты генералом Пак Кан Йоном, но найти решение проблемы пока не удалось. Начальник юридического отдела дивизии тоже пока ничем не обрадовал. Если бы шла полноценная война, то на это можно было бы списать мобилизацию несовершеннолетней, а тут было всего лишь нарушение перемирия. Не первое и, скорее всего, не последнее. Так что с этой мобилизацией нарушение закона налицо. Неоднократно проштудированные законы о призыве и мобилизации на военную службу говорят именно об этом. Несовершеннолетних нельзя ни призывать, ни мобилизовать. Подпись под присягой в этом случае недействительна в связи с неполной дееспособностью мобилизуемого. Тупик. Генерал тяжело вздохнул. А ведь хотел сделать как лучше. Мобилизовал, наградил, отпустил. И лишь иногда приглашать для представительских функций, думает он. И черт меня дернул пойти на поводу у контрразведчиков и президентши. Мог же просто им отказать и не запрещать Санкси покидать часть только из-за пустых подозрений. Генерал тяжело вздохнул. Лишь бы у сына не возникли из-за всего этого проблемы. Одно хорошо, что он хоть и служит в морской пехоте, но, к счастью, не под моим командованием в дивизии «Голубые драконы», а совсем в другом подразделении. Раздается осторожный стук в дверь. «Войдите». Подобрался генерал. Дурные предчувствия вспыхнули с новой силой. На пороге появился адъютант, держа в руках папку с документами. «Сегодняшняя почта», — доложил он. «Есть что-то важное?» — слегка расслабился генерал. «В основном, как обычно, текущие вопросы». Адъютант положил открытую папку на стол. «Единственное, что выпадает из общего ряда, это письмо из высшего военного суда. Я не стал его вскрывать. Возможно, там что-то личное». Он вытянулся перед Им Чхему, став по стойке смирно. Смурное настроение генерала не располагало и к минимальным вольностям. «Можешь быть свободным», — рыкнул генерал, впившись взглядом в лежащее сверху письмо. «Свари мне чашку кофе». «Есть». Адъютант, отдав честь, исчез за дверью, что и следовало ожидать, думает генерал, гипнотизируя письмо. Вот и начались проблемы, о которых предупреждал генерал Пак Кан Йон. Вздохнув, он взял конверт в руки и, достав из органайзера нож, вскрыл. В конверте оказалось 2 документа, повестка и короткое сопроводительное письмо, что и следовало ожидать, думает генерал, ознакомившись с повесткой. «Так, рассматривается апелляция Санкси Пак Юн Ми по делу о дезертирстве. Слушания назначены на 22 января в 10 часов утра. Меня приглашают в качестве свидетеля, для дачи пояснений по существу дела. Предварительные вопросы, которые будет необходимо объяснить, написаны в сопроводительном письме, оформленном как приложение номер 1». Расправляет 2-й документ и начинает читать. Приложение номер 1. 1. Пояснить основания для мобилизации на службу несовершеннолетней Пак Юн Ми. 2. Пояснить основания для неоказания юридической помощи Санкси Пак Юн Ми и разрешения гражданским судам рассматривать тяжбы с Санксей Пак Юн Ми. 3. пояснить возникновение дела о дезертирстве Сангсы Пак Юнми при отсутствии введения военного положения. 4. Пояснить неоказание юридической помощи Сангсы Пак Юнми при рассмотрении судом первой инстанции дела о дезертирстве. Дополнение. Настоятельно рекомендую посетить данное заседание. И подпись. Таджан Чой Сонг Мин, верховный судья высшего военного суда. Таджан можно перевести как генерал армии. Генерал, до этого пропустивший имя судьи рассматривающего дела, возвращается к повестке. Вот это да. Дело рассматривает Таджан Чой Сонг Мин. Ни одно судебное заседание Верховного суда, решения которых затем спускались в армейские части, Таджан Чой Сонг Мин не проводил. Все судьи, рассматривающие эти дела, были значительно ниже рангом. У генерала затряслись руки. Вот это попал, думает он. Значит, делу дали высший приоритет. Им Чхему откинулся в кресле и глубоко дыша, постарался успокоиться. Через несколько минут, придя в норму, набрал на внутреннем стационарном телефоне номер начальника юридического отдела. Тиен, Аньон, зайди сейчас ко мне, Аньон. Через пару минут буду у вас, господин генерал. Почти сразу же, по окончанию разговора, раздался стук в дверь. Вряд ли это Тиен, еще не время, решил генерал. Войдите. Дверь открылась и появился адъютант с подносом, на котором стояла большая чашка кофе и блюдце с печеньем. Все как и любил Им Чхему. Ваше кофе, господин генерал, отрапортовал адъютант и аккуратно поставил поднос на стол. Спасибо. Сделай еще чашку кофе для подполковника Литиина, так как он любит, приказал генерал. Адъютант отдал честь и вышел. Через несколько минут подошел начальник юридического отдела с папочкой в руках и сразу за ним адъютант занес чашку кофе. «Присаживайся», — генерал указал на стул напротив. «Ознакомься, пожалуйста», — и протянул Тиену документы, полученные из суда. «Примерно то, что мы и ожидали», — вернул документы генералу Тиен. «Лучше всего действовать в том ключе, который мы с вами уже обсуждали, то есть по вопросу мобилизации объяснить, что она проводилась из лучших побуждений». Приложить к документам копия рапорта на имя министра обороны о награждении Сангсы Пак Юнми за победный марш и выписку из журнала исходящих документов. Также предоставить судье письмо министра обороны в отказе награждения Сангсы из-за ареста ее самчона в связи с обвинением в контрабанде с Пукханом и соответствующей выпиской из журнала входящих документов. По крайней мере, в этом вопросе есть много смягчающих обстоятельств. Следующие три вопроса придется закрывать приказами президента. Иначе никак, я тоже буду с вами на суде в роли адвоката. Возможно, удастся сманеврировать по обстановке. Я примерно набросаю возможные вопросы и ответы на них. Потом еще раз обсудим. Тиен отхлебнул кофе и раскрыл свою папочку. У меня тоже возникли определенные проблемы. Прошу ознакомиться. Достал из папочки документы и протянул генералу. Меня приглашают 29 января на юридическую коллегию при Верховном суде. Да, те же самые вопросы. Им Чхему вернул документ. Похоже, мы серьезно попали. Так и есть. Мне тоже необходимы эти приказы президента и выписки их журнала регистрации. Желательно сегодня. Думаю, будет достаточно копий заверенных печатью дивизии. И, вполне возможно, вам придется искать нового начальника юридического отдела. Хорошо, сейчас и оформим. Генерал вызвал адъютанта и поставил ему задачу. Через некоторое время документы были готовы, и Тиен ушел. Ну, ладно, ввяжемся в бой, а там посмотрим. Чему быть того не миновать, успокоился генерал. Какой-никакой план есть, может и сохраню должность. Время действия. 20 января, время около 9 часов утра. Место действия. SM Entertainment, кабинет директора. Директор SM Entertainment Чо Суман сидит во главе Т-образного стола и, периодически морщись, просматривает сводки аналитического и финансового отделов за период с начала месяца. Дела идут ни шатко ни валко и, помимо прочего, просматривается явная ситуация к ухудшению. Больше в кабинете никого нет. Раздается звонок селектора. «К вам, Айю», сообщает секретарша. «Пусть заходит». Вздохнув, дает разрешение Чо Суман. Аньон Хасимника, уважительно кланяясь, с порога приветствует начальника Айю. «Аньон, проходи, присаживайся», приглашает Чо Суман. Сев на ближайший к директорскому столу стул, Айю, скромно потупив взгляд, приготовилась слушать. Вызов к директору неожиданно выдернул ее в разгар репетиции, и всю дорогу до кабинета начальника она мучилась дурными предчувствиями. К сожалению, дела идут не так, как планировалось, начинает Чо Суман. Продажи дисков и атрибутики в среднем по агентству сократились на 30% по сравнению с декабрем. Это по Корее. Продажи по музыкальным группам отличаются в ту или другую сторону. Наибольшие потери наблюдаются при продаже твоих дисков и мерча. За первые 20 дней января потери составили 53% и наблюдается тенденция к ухудшению. Чо Суман приостановился и внимательно посмотрел на Айю. Та быстро взглянула на директора и тут же потупила взгляд. Было видно, что она расстроена. На втором месте по падению продаж находится Саши. У них падение составило 47%. Во Франции дела тоже пошли не лучшим образом. Продолжает начальник. Там продажи практически приостановились. Падение продаж связано с массированным хитом в твой адрес. Хит в основном связан с Агдан и твоим отношением с ней. Мы тоже совершили ошибку, соблюдая договоренности с Fan EP Entertainment об игнорировании Агдан, не напечатав на обложке диска имя автора песни «Таксист Джо», что тут же стало известно французским любителям музыки. Более того, были заскринены фрагменты фанатских сообщений с твоей страницы, где фанаты называют автором песни и музыки тебя, а ты никак это не отрицаешь. Теперь тебя называют во французской прессе еще и лгуньей. Также возникла проблема и с песней «Эммануэль». Откуда-то стало известно, что ты исполняла эту песню с женихом Агдан без ее разрешения, а Юнми была этим недовольна. Агдан в прессе выставляется потерпевшей стороной, а ты хитрой и лживой лисицей. В итоге, продажи дисков и мерча полностью прекратились. Из 500 тысяч, записанных для Франции дисков, удалось продать в самом начале месяца только 10%. И таксист Джо и Эммануэль опустились в музыкальном рейтинге Франции на 132 и 146 место соответственно. При этом Агдан со своим ураганом находится на первом месте. «И что же мне теперь делать?» – огорченно спрашивает Айю, находясь в полной растерянности. «Я думала, пройдет немного времени и фанаты успокоятся, но что-то все идет хуже и хуже. На моей странице появляется все больше и больше хейта и, что самое печальное, уже около 20 тысяч фанатов отписались от моей странички и таких становится все больше и больше. Я в растерянности. Я не могу сообразить, как сгладить ситуацию». Айю тяжело вздохнула. «Мы тоже находимся в некоторой растерянности». Директор задумчиво взглянул в окно. «Будем решать сложившуюся ситуацию постепенно. Для начала, напиши на своей странице или, что еще лучше, запиши видео, в котором объясни фанатам, что песня «Таксист Джо Агдан» подарила тебе на день рождения. Покажи документы на передачу тебе всех прав на эту песню. Подчеркни, что автором является именно Пак Юнми. Также объясни своим поклонникам, что ты согласилась исполнять «Эммануэль», будучи уверенной, что с Юнми все согласовано. Тебе понятно? Да, все понятно, но будет ли этого достаточно? В сети ходят слухи о проклятии Агдан. Те, кто к ней относился хорошо, получают профит, а те, кто относился плохо, получают наказание. Чем больше проблем принесли Агдан, тем больше наказание. В пример приводит смерть в аварии судьи, который осудил Агдан, как пишут, незаконно и Fan Entertainment, которые находятся на грани банкротства, и много кто еще. Мне этим постоянно тыкают хейтеры. Айю передернула плечами, как будто бы от озноба. Может и мы попали под это проклятие? Мы многого не понимаем в этом мире. Задумчиво протянул Чо Суман. Возможно, проклятие Агдан существует, но я в это не верю. Просто мы где-то ошиблись в наших действиях. Возможно и не один раз. У Юнми оказалось много поклонников. Количество подписчиков на ее странице Fan Entertainment растет как на дрожжах. Даже странно, что руководство Fan не закрывает ее страницу. На этом все. Иди в нашу студию звукозаписи. Там тебя ждет старший менеджер. Вместе с ним сочините текст и запишите твое обращение. Перед тем, как выложить видео на свою страницу, покажите его мне. Можешь быть свободна. Аньон, Аньон. Айю поклонилась и направилась к выходу из кабинета. Время действия. 20 января, время 16 часов дня. Место действия. Офис новой партии, комната для переговоров. За столом для переговоров сидят Дон Гилли и его одноклассник, а ныне заместитель начальника аналитического отдела новой партии, Ли Дун Хён. Очень довольный собой Дон Гиль, сдерживая все время набегающую на лицо улыбку, смотрит на своего одноклассника и возможного покупателя информации. Хозяин кабинета находился в полнейшем ступоре. Выпучив глаза и отвалив челюсть, он медленно приходил в себя. Дон Гиль, будучи неплохим репортером, умел правильно подать информацию. Выбранная им схема, постепенного нагнетания напряжения, оказалась верной. И если к финансовым махинациям в фонде МИР он отнесся довольно спокойно, то поломанные судьбы десятка тысяч людей не оставили его равнодушным. Добивающим же ударом оказались папки с названиями «Агдан» и документы. Чон Сун Силь сохранила в папке «Агдан» проекты приказов, касающихся Пак Юн Ми, а затем их сканы, уже с печатью и подписью президента, оказались в папке «Документы». Именно эта папка больше всего и поразила Ли Дун Хёна. Вернее, не папка, а находящиеся в ней копии документов под грифом «Совершенно секретно» и результатами гадания на них, а также и рекомендации по результатам гаданий, переданные президенту, которые и были затем притворены в жизнь. «Да, шок это по-нашему», — улыбаясь про себя думает Дон Гиль. «Судя по реакции Дун Хёна, мы чуть не продешевили. Надо задирать цену». Наконец на лицо Дун Хёна вернулось осмысленное выражение. «Это же как минимум импичмент», — просипел он пересохшим горлом. Резко вскочил, подбежал к кулеру и один за другим выпил два стакана воды. Несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул и, повернувшись к гостю, взволнованно произнес. «Ты понимаешь, что ты мне принес?» «Конечно понимаю», — улыбнулся Дон Гиль. «Я репортер с довольно большим опытом работы и очень хорошо понимаю ценность информации. Есть доказательства, что это не фальшивка», — воскликнул Дун Хён. «Конечно есть». Дон Гиль не торопясь достал из сумки сгоревший ноутбук, подгоревшую управляющую плату для хард-диска. Это все было выброшено на помойку. «А как этот ноут оказался у тебя?» — поинтересовался наконец-то подуспокоившийся Дун Хён. Дон Гиль пересказал историю попадания ноутбука к своему брату и даже указал на карте место помойки, где его нашли. «Да, это рядом с домом, где живет Чон Суль Силь», — подтвердил Дун Хён. «Я как раз курирую работу по фонду МИР. Очень уж погано вокруг него воняет. Что ты хочешь за эту информацию?» 200 миллионов вон после выплаты налогов», — озвучил свою цену Дон Гиль. «Ну, ничего себе у тебя запросы», — вытаращил на него глаза Дун Хён. «Я не могу решить этот вопрос самостоятельно. Подожди немного, я схожу проконсультируюсь». В ожидании время тянулось как резина. Дон Гиль даже начал волноваться. «Черт, может, зря я задрал цену, как бы не остаться ни с чем», — думает он. «Где этот чертов одноклассник шляется?» Минут через 15 терпение Дон Гиля было вознаграждено. Дверь открылась, и в переговорную комнату вошли два человека лет на 15 старше, они с Дун Хёном, а следом за ними нарисовался и сам Дун Хён, руководитель народной партии Ан Чхоль Су, начальник аналитического отдела Ким Дон У. Представил их Дун Хён. После взаимных представлений и приветствий все уселись за стол и начался торг. Через полчаса выжатый как лимон, но непобежденный и радостный Дон Гиль выдвинулся в направлении редакции. Радовала душу и поднимала настроение банковская карта, пополнившаяся на 180 миллионов вон плюс налоги, которые они с братом вынуждены будут отдать государству. Добравшись до редакции, он перевел половину денег брату и пошел на ковер к директору канала, принимать выговор за значительное опоздание. Но это его не особо волновало. Помимо денег за продажу информации, он договорился с руководством новой партии о ее рекламе на своем канале за 50 миллионов вон в неделю, о чем был составлен договор о намерениях и, помимо этого, подписал контракт на 10 миллионов вон на выдаче сегодня в прайм-тайм согласованный с народной партией объем информации, полученной с заветного ноутбука. Через полчаса он вышел от директора с сияющей на лице улыбкой и обещанной премией в миллион вон. Такого удачного дня у него не было никогда в жизни. «Да», — думает он, шагая в сторону своего кабинета, который он занимает с еще тремя коллегами. «Все-таки проклятие Агдан существует. Наверное, достаточно было сделать несколько передач в защиту Агдан, и вот удача. До прайм-тайм еще оставалось много времени. За это время нужно было подготовить и согласовать с выпускающим редактором материалы, которые сегодня взорвут страну». Распоряжение директора редактор получил в тот момент, когда Дон Гиль еще находился в начальственном кабинете. Глава 24. Импичмент. Продолжение 2. Время действия. 20 января. Время 18:30. Место действия. Актовый зал в офисе Народной партии. В зале, в недоумении от экстренного сбора, рассаживаются члены актива Народной партии. Так как сбор оказался неожиданным для большинства активистов, некоторые из них не смогли добраться до офиса вовремя, но были оповещены, и есть вероятность, что будут подтягиваться в процессе заседания. Сейчас в зале находится около 2/3 актива. Наконец все расселись по своим местам, и слово взял руководитель Народной партии Ан Чхоль Су. «Ан Ён, поприветствовал находящихся в зале Чхольсу. «Я понимаю, что экстренный сбор оторвал всех вас от важных дел, но полученная нами сегодня информация не терпит отлагательства. К нам в руки попал сильно поврежденный ноутбук небезызвестной Чон Сун Силь, главы фонда «Мир» и подруги президента. Программистам удалось восстановить все данные. Сейчас секретарь раздаст вам распечатки с кратким содержанием, находившейся на ноутбуке информации. Там же есть некоторые комментарии по каждому из пунктов. Помимо этого, каждому из вас будет передана флешка с полной копией хард-диска. Ознакомьтесь пока что, пожалуйста, с кратким содержанием. Там всего три листа. Это только по основным моментам. На флешках информация, как вы понимаете, более подробная. Возникает пауза. Все внимательно изучают документы. Постепенно в зале нарастает шум. Активисты делятся друг с другом впечатлениями. Практически все они действующие депутаты с довольно большим политическим опытом, перешедшие в Народную партию из других партий и фракций, прекрасно понимают, какая удача на них свалилась. Сказать, что они в шоке, это ничего не сказать. Прошу внимания. Повернув рукоятку громкости в усилителе, Чхольсу завладевает вниманием собравшихся. Шум стоял такой, что иначе его бы не услышали. Проходит пара минут и шум стихает. «Спасибо», — вернул громкость до обычного уровня Чхольсу. «Я вижу, что даже такое краткое изложение материала произвело на вас сильное впечатление. Как вы все прекрасно понимаете, это наш шанс забрать максимальное количество голосов у правящей партии». В зале опять начинает нарастать шум. Все, перекрикивая друг друга, пытаются поделиться своими мыслями. Тихо, опять крутанув рукоятку, вклинивается в этот бедлам Чхольсу. Постепенно шум стих до приемлемого уровня. Прошу всех успокоиться. Пока вы добирались до офиса, мы вместе с аналитическим отделом проработали схему подачи информации в СМИ, настроенные скептически к нашему правительству, а также на сетевые ресурсы. Пакеты данных, которые нужно вбросить сегодня, должны быть озвучены в прайм-тайм на подконтрольных нам кабельных каналах. В печатных СМИ они должны оказаться в утренних выпусках. На сетевых ресурсах необходимо выкладывать пакеты через каждый час. Особое внимание прошу обратить на фанатские ресурсы. Фанаты, судя по демонстрации Муанин, и так уже находятся на взводе по поводу осуждения Пак Юн Ми, с циническое имя Агдан, кто не знает. Их нужно еще немного подогреть. Сделайте там акцент на папку «Агдан» и подталкивайте фанатов в нужном нам направлении. Не забывайте рекламировать нашу партию. Сегодня 20-е. Начиная с субботы 23-го, призываем выходить народ на митинги и шествия с требованием отставки президента и правительства. Митинги будем проводить до удовлетворения наших требований. Сейчас пройдите на сцену и возьмите у работников аналитического отдела подготовленные материалы, инструкции и пароли на сайты закрытых сообществ, а затем, вместе со своими помощниками, включайтесь в работу. Отдохнуть вам сегодня будет сложно. Ах, да, чуть не забыл. Аналитический отдел сегодня подготовит заявление в Верховную прокуратуру и Верховный суд и подготовит соответствующий пакет документов. Превышение полномочий и утечка совершенно секретных данных от президента к стороннему человеку, не имеющего права даже видеть эти документы, налицо. А теперь прошу каждого подойти к тому столу, где в общем списке находится ваше имя. Время действия. 20 января, время 7 часов вечера. Место действия. Общежитие группы «Корона». Девушки, загруженные пакетами, по очереди заходят в прихожую и, раздевшись, перетаскивают пакеты на кухню. Бурам, будучи сегодня дежурной, раскладывает продукты на предназначенные для них места, а остальные уходят переодеваться. Через некоторое время, приведя себя в порядок, короновки потихоньку подтягиваются в гостиную. Разобравшись с продуктами, в гостиную входит Бурам. «Я поставила чайник», — сообщает она, искорчив умильную, просящую рожицу, обращает свой взор на сидящую во главе стола Сон Йон. «Ты чего это?» — удивленно смотрит та в ответ. «Сон Йон, а давай мы сегодня выпьем того чая, что тебе подарила Юн Ми». Головы сидящих за столом дружно повернулись в сторону Сон Йон. «Он вкусный. Чай из пакетиков уже всем надоел», — продолжает Бурам. «Мы же договорились оставить его на Новый год, на 8 февраля. Чая осталось совсем немного, да и потерпеть осталось всего чуть-чуть», — удивляется та. «У нас праздник может начаться задолго до Нового года», — став серьезной, отвечает Бурам. «Если вы помните, я сегодня бегала к Карди менять туфли из-за отломившегося каблука и услышала разговор двух менеджеров, находившихся в комнате отдыха. Они не до конца не закрыли двери, слышно было хорошо. Один был из банк, а другого я не узнала. Он стоял спиной к двери. «Ты что, подслушивала?» — вытянулось лицо у Кири. «Да», — признается Бурам. «В агентстве сейчас напряженная, буквально гнетущая обстановка, а нам никто ничего не говорит». «Это точно», — соглашается Кири. «И что ты там услышала?» «Они обсуждали возможность ухода из агентства и возможных работодателей. Потом, тот, который стоял спиной ко мне, сказал, что агентство находится в предбанкротном состоянии и уже не может платить по долгам, и ему жалко мемберов своей группы, которые скорее всего ничего уже не получат за работу в декабре и январе. Вот такие дела», — разводит руками Бурам. «Подожди», — вскинула Синчжон. «Это что же получается, за декабрь нам не заплатили и за январь тоже не заплатит? Получается так», — хмыкнула Бурам. «Ты думаешь, чего это у нас сегодня так резко прервали тренировку и отправили домой, и весь обслуживающий персонал ушел? Их всех вызвали в агентство на общее собрание. Менеджеры предполагают, что кого-то будут увольнять, а кому-то снизит зарплату. Кошмар», — неожиданно спокойно тянет Джихён. «Я предполагала, что, возможно, к этому и идет. Верь не верь, но проклятие Агдан действует. Скоро и до нас доберется. Вернее, уже добралось. Вот я и говорю». Бурам окидывает взглядом подруг. «Давайте выпьем чая. Он все-таки имеет успокоительный эффект. Съедим тортики, которые купили сегодня. Успокоимся и начнем думать, что же нам делать. Как разорвать контракты, чтобы не платить неустойку. У меня неустойка 10 миллиардов вон. Как, в общем-то, и у нас всех. Если не придумаем, что делать, придется работать бесплатно, как рабы, до ликвидации агентства, если, конечно, наши контракты не перепродадут. Вот так, пойду переоденусь и приведу себя в порядок, а вы накрывайте на стол». Время действия. 20 января, время 8 часов вечера. Место действия. Чат, который не спит. Аньон, как и обещал, полазил в сети и посмотрел, что там за девица злобствует у нас в чате. Все предположения подтвердились. Это Ким Ючжин. У нее стоит программка, которая, если ее запустить, создает подменные IP-адреса. Их простыми способами отследить невозможно. Но в сети остаются следы, которые подтереть почти невозможно. В итоге я ее все-таки вычислил. Кстати, она владелица 5% одного из филиалов Hyundai и состоит в совете директоров корпорации. Обалдеть! Где она и где Агдан? Ючжин со своими процентами, наверное, очень богатая. Богатая, да, но я думаю, что тут все дело в ревности. Я просмотрел много ее комментариев в чате потенциальных невест корейского принца Ким Чжу Вона, так там она больше всего пишет гадостей про нашу Агдан, а остальные ее поддерживают. Так как чат закрытый, в выражениях они не стесняются. После того, как Ким разорвали помолвку с Юн Ми, они подуспокоились, но опять сильно возбудились, когда узнали, что Чжу Вон ходил к Агдан в тюрьму. Ах-ха-ха, я, конечно, небольшой знаток женщин, но везде и из литературы, и из дорам видно, что ревнивая женщина — это страшный зверь. Много ты в женщинах понимаешь, сам животное. Да ладно, чего ты обижаешься? Я же указал, что страшный зверь — это ревнивые женщины, а остальные нормальные. Ладно, на первый раз прощаю. Эй, программист, а ты на ее компьютер не заходил? Нет, не заходил, и никому не советую. На компьютере может находиться приватная информация, а также корпоративные секреты. За взлом такого компьютера можно получить неслабый срок. Я просто по следам в сети вычислил истинный IP-адрес, а он не является секретной информацией. Минут на 20 чат замолкает. Так рано здесь бывает немного пользователей. Обычно все активные комментаторы начинают заходить ближе к 11 вечера. Наконец появляется следующее сообщение. Это народная партия. В руки журналистов попал поврежденный компьютер Чон Сун Силь. Выкладываем две папки искусства и Агдан. Обращаю ваше внимание. В полночь будет выложена еще одна папка под названием «Документы». Голосуйте за народную партию. Долой коррупцию. Сделаем нашу жизнь лучше. Полную программу нашей партии вы можете посмотреть по следующей ссылке. Комментарий закреплен. Проходит еще минут 30. Черт побери, и до нас политики добрались. Тут же большинство несовершеннолетних. Посмотрю, что за папка Агдан. Это не политики. Это кто-то из хозяев чата. Видишь, комментарий закреплен. Откуда-то скопировали. Проходит еще минут 20. Я в шоке. Даже не знаю, что сказать. Высшие лица государства организовали травлю нашей Агдан, чтобы заставить работать на себя. Я тоже уже прочитал. И так же, как ты, в полном обалдении. Посмотри на приказы президента, особенно приказ военному суду. Там же президентша просто велела судьям посадить Агдан. Уже сам по себе такой приказ – это нарушение закона. Модератор, данный пост удален, во избежание оскорбления власти. Как лихо работали. Даже журналистов подсылали специально, а те провоцировали ЮНМИ. Фонд «Мир» напоминает мне преступную организацию. Модератор, обращаю внимание всех присутствующих. Не надо ничего говорить про президента и армию. Такие посты будут безжалостно удаляться. Жаль, а я только что хотел писать про армию. Я смотрю, вы просмотрели не больше половины файлов сверху. Обращаю ваше внимание на нижнюю треть списка. Там около 20 файлов под именем Юджин. Юджин 1, Юджин 2 и так далее. Это доклады НИС, и не о ней будем говорить кому. Обалдеть. Я ткнул на первый файл. Представляете? Именно некая Ким Юджин вбросила в сеть информацию о том, что ЮНМИ якобы украла кошелек у бедной Аджумы. Однако, согласно докладу, не о кошелек ЮНМИ подбросили люди, работу которых оплатила Юджин. Ох ты ж боже мой, фальшивку с обвинением сам Чона Агдан в работе с северянами тоже вбросила она. Это согласно докладу НИС. Всем внимание, из высшего военного суда поступило достоверное о том, что 22 января, в 10 часов утра высший военный суд рассматривает апелляцию Пак ЮНМИ на незаконные действия военного суда первой инстанции. Поддержим нашу Агдан. Все на площадь перед судом. А это точная информация, точнее не бывает. Я лично приду. И плакат сделаю. И я приду. Тоже с плакатом. И я. Через час чат взорвался. По мере появления все новых и новых посетителей негодующих комментариев стало появляться невероятно огромное количество. Время действия. 20 января, время около 10 часов вечера, место действия, поместье семейства Кимов, кабинет госпожи Муран. Просидев полдня за книгами по генеалогии, госпожа Муран приказала слуге принести ужин в кабинет, а сама решила посмотреть, что пишет на чатах молодежь. Зашла она минут через 10 после того, как был выложен пост от Народной партии. Просмотрев несколько документов из папки «Искусство», решила отложить ее на потом, а сама перешла к просмотру папки «Агдан», и вот уже 2 часа не отрываясь, читает один документ за другим. Досмотрев последний документ с названием «Юджин», Муран устало откинулась на спинку кресла. «Все, на сегодня хватит», — решает она, — «что-то я устала». Посмотрела на давно остывший ужин и поняла, что сильно проголодалась. Позвонив по внутренней линии на кухню, заказала себе ужин повторно. «Что-то жизнь превращается в сплошной детектив», — думает она, — зато не скучно. Однако какая Юджин оказалась подленькая. С ума свихнулась от ревности. И нас несколько раз сильно подставила. Сначала с кошельком. Если бы дело получило огласку в тот момент, репутация Хибины и репутация сети отелей под ее руководством пострадала бы. Не сильно, но ощутимо. Потом было несколько провокаций против ЮНМИ, организованных Юджин. В тот момент, когда ЮНМИ была официальной невестой Чжувона, здесь было на грани. Хорошо, что мы успели вовремя среагировать и практически все купировали в самом начале. Однако ущерб был. Пришлось потратить время и деньги, чтобы почистить сайты в интернете. Самой большой подставой был вброс в чаты информации о сам Чоне Агдан. Здесь наша репутация пострадала сильно, и при этом потеряли связь с надежными высокопоставленными информаторами, которые после этого отказались с нами работать. Так, надо связаться с Сану. Муран набирает номер. Аньон, Сану, вы видели информацию в чате, который не спит? Аньон, госпожа Муран. Да, эта информация есть и на других источниках. Кое-где она была выложена значительно раньше. Наши аналитики уже более 3 часов работают с этими файлами. Что вы можете сказать по файлам с именем Юджин? Это не фальшивка? Частично мы проверили. Все доклады от нее достоверны. Наш источник в этой организации подтвердил. Эти доклады имеют самый низкий уровень секретности. Поэтому проверить оказалось легко. Из НИС подтверждения пока не было, но вероятность достоверности высокая. Понятно. Если мне не изменяет память, то доклады от НИА составляют примерно 3/4. Вы правы, где-то так. Мы готовим вам доклад, и примерно к 10 утра завтрашнего дня он будет готов. Хорошо, жду вас в 10. Аньон, госпожа Муран. Так, а где там Хебин? Думает Муран, набирая номер. Аньон, Хебин. Аньон, Хальмани. Внучечка, ты сейчас дома? Да, Хальмани. Хорошо, зайди, пожалуйста, ко мне. Сейчас буду. Минуты через 4 подошла Хе Бин. Скопируй себе, пожалуйста, все файлы под названием Юджин, и завтра подойди ко мне к 11 часам со своими выводами. Юджин, не звони и впечатлениями с ней не делись. В приказном тоне Муран предупреждает внучку. И да, считай, что достоверность документов подтверждена. Это не фальшивки. Сейчас скопирую. Хмуро говорит Хе Бин и садится за комп. На копирование ушло пара минут. Я скопировала. Хе Бин встает. Я могу идти. Все, иди. А я отдохну. Аньон. Аньон. Хальмани. С хмурым лицом Хе Бин прощается с бабушкой и уходит. Глава 25. Всех трясет. Время действия. 21 января. Время 1 ночи. Место действия. Тюрьма Анин. Одиночная камера. Лежу на своем матрасике. Никого не трогаю. Сна ни в одном глазу. Растекся по полу, как дохлый кальмар. Че только не делал, чтобы заснуть. Для начала посчитал баранов. Когда бараны закончились, добавил в общее стадо работников Fun Entertainment, начиная с Инджу. Затем присовокупил айдолов. Закончил надзирательницами. Не помогло. Зато потренировал память на лица. Хоть один плюс. Сел помедитировал. Погонял энергию, лишнюю слил. После того, как я повредил стену выбросом, стало возможным сливать лишнюю энергию, не прибегая к экстраординарным методам. Как будто заработал краник. Но сделать это можно только на проапгрейденном пальце. Сегодняшний день, если можно так сказать, так как время уже за полночь, прошел довольно гладенько. Охрану не сняли. Все так же передвигаюсь в сопровождении 4 надзирательниц. Единственное изменение – это переход на питание в столовой. В карцере кормили лучше. На завтрак клейкий рис с проростками сои, политый соевым же соусом и вонючие кимчи, от которого отказался. Плюс какое-то противное кофе. На обеде порадовали жиденьким супом из водорослей, абсолютно невкусный рис с рыбной котлеткой и соевым соусом, овощной салатик, грамм эдак на 50, плошка с незабвенной кимчи и несладкий чай с малюсенькой булочкой. Кимчи удалось сменять на салатик у соседки по очереди. Почему-то после моего предложения бартера, соседка впала в панику и было ощущение, что готова была отдать мне всю свою еду, потребуя я это. Наблюдение за обедающими показало, что некоторые зэчки, по виду более старшие по возрасту, забирали понемногу еды у своих товарок за столом и перекладывали к себе. Остальные терпели и не смели даже пикнуть. Дедовщина, а вернее бабовщина в действии. Я думаю, что если я это увидел не напрягаясь, то надзирательницы точно об этом знают. Во время ужина работники столовой нанесли по мне коварный удар. Вручили мне вонючую кимчи с вонючим же тофу и чай с булочкой микроскопического размера. Пришлось удовольствоваться булочкой. Да, забыл сказать, ко всей этой еде прилагается хлипенькая одноразовая пластиковая ложка, которую я чуть не сломал, ковыряя котлету. Ушел голодный. Бучу, по поводу нарушений договоренности с НАБом, решил пока не поднимать. Дотерплю до пятницы, а там посмотрим. За столом я сижу один и занимаюсь привычным покерным делом. Ха-ха, изгойничаю. Местные обитатели даже обходят меня по дуге, всячески стараясь не обратить на себя мое внимание. Остальные столы забиты плотненько, по 6 человек на стол, а кое-где и по 7. То-то у моего стола, помимо моего, еще стоит всего один стул. Сегодня, навскидку, в столовой около 100 человек, а судя по остающемуся количеству еды в кастрюлях имеется, как минимум, еще одна смена. Просто мы не пересекаемся. Зычки на меня стараются не смотреть и сразу же упираются взглядом в пол, если видят, что я на них обратил внимание. Учительница музыки по-прежнему болеет, так что музыкой и вокалом я занимался самостоятельно, выделив на каждое из занятий по 2 часа. Владение голосом значительно улучшилось. Срывов, как было в начале, уже нет. Все упражнения прохожу уверенно. Двухчасовая нагрузка на связки не приводит к каким-либо болезненным ощущениям. Жаль, что Кёнхи не успела дать мне упражнения следующего этапа тренировок. Ну, ладно, потом разберусь. Хореография прошла как обычно. Вылизывали танцы для конкурса. Юон мне сообщила, что с понедельника ее не будет, уедет на конкурс. Перед ужином заглянул в администрацию и спросил разрешение на телефонный звонок, посещение магазина и возможность посидеть за компьютером. На все про все мне выделили час. Как выяснилось, мама переслала мне 2 раза по 30 тысяч, итого у меня на карточке оказалось 60 тысяч вон. Телефон-автомат без проблем позволяет посмотреть баланс. Связь, мало того, что на переговоры выделяется всего 15 минут, так еще цены на нее конские. За 15 минут разговора содрали 10 тысяч вон. Дозвонился маме практически сразу. До того, как установилось соединение, прошло около 30 секунд. Порадовал семью своим освобождением из карцера, а то для них это ужас ужасный. Сообщил, что суд назначен на пятницу в 10 утра. Оказалось, что адвокат их уже об этом предупредил. Порадовали, что придут. Попросил маму остаться дома, если будет не очень хорошо себя чувствовать. Лишний стресс ей абсолютно ни к чему. Обещала подумать. Уверил маму, что на положительное решение шансы очень большие. Пусть подуспокоится. Адвокат им сказал то же самое, так что поверили. Сунок по-прежнему не ходит в институт, ищет работу, но, похоже, без особого энтузиазма. Кафе тоже не работают. Никто не хочет поддерживать семью осужденной дезертирши. Денег у них пока достаточно, и если жить так, как мы жили до моего айдольства, хватит на несколько лет. Сунок, судя по всему, про свои датакайны забыла. Намеки мои не поняла, а я не стал ей напоминать. Увидит подросшие курсы, снимет все нафиг. Пускай лежат, подрастают, будут резервом. Под столом громко орала кошатина. Скорее всего, узнала мой голос. Уж на что, а на хороший слух кошки не жалуются. Попросил поднести к ней телефон. Разговор получился забавный. Говорил ей ласковые слова, а она мне мур-мур-мур в ответ. Сообщил, что скоро буду дома. В ответ получил радостный рр-мияев. Поговорили где-то с минуту. В итоге мульча успокоилась и орать перестала. Поболтали еще немного с мамой о ней, и аппарат отключился. Время истекло. Даже попрощаться не успели. Не успел сказать, чтобы на тюремную карту больше денег не отправляли. Правда, думаю, что будет возможность вернуть, если это потребуется. В магазине сгрудилась очередь. Я думал, тут автоматы стоят, но оказалось по старинке, с продавцом. Стал в очередь. Вокруг меня тут же образовалась зона отчуждения метра на полтора. Отстоял минут 15 в очереди и закупил печенюшек, пару булочек и две бутылочки холодного чая. Продавщица опытная, печенюшки взвешивала последними и отсыпала их ровно до 10 тысяч вон. Рассчитался тюремной карточкой. Итого треть бюджета тю-тю. Хорошо, что хоть компьютер бесплатный. В следующий раз стоять в очереди не буду. Слишком долго. Пойду в наглую. Наконец дорвался до компьютера. Правда, времени на его использование осталось меньше получаса, а ведь на все про все мне выделили всего час. Воткнул в приспособу для карт свою и нажал кнопку ВКЛ. Еще пару минут ушло на загрузку системы. Первым делом посмотрел стоимость датакоинов. Вау, уже 16. Всего за несколько дней скакнул с 11 до 16. Но насколько я помню, свистопляска с биткоином в моем мире была приличная, но все равно, в среднем, наблюдалась общая тенденция к росту. Потом с чего-то решил пробежаться по новостным сайтам Франции. Как оказалось, возле корейского посольства творится какая-то фигня. Желтые жилеты и прочий люд оккупировали все пространство перед посольством и методично обстреливают его яйцами, тухлыми помидорами и бутылками с краской. Требований к Республике Корея всего два. Немедленное освобождение меня любимого и организация моего концертного тура. Агентство готово его организовать. Пишут, что так по всей Европе и прочих Америках. Обалдеть, а у меня с французскими песнями конь не валялся. Таксист Джо, и то уже не мой, ураган и Эммануэль, и все. Заляпанное краской посольство, первый день буйства. Толпа пока небольшая, и ее вытеснила полиция. Ну, раз пошла такая пьянка, заодно заглянула и на главный чарт Франции. Оказалось, что мой ураган уже черти какую неделю на первом месте. Видимо, из-за скандала народ любопытствует, покупает и слушает. И тут как щелкнуло. Ализе. В свое время 16-летняя девочка взорвала музыкальный мир Франции. Выпустила 3 диска, а потом исчезла с музыкального небосклона. Я тогда прослушал все 3 да и не один раз, оттачивая восприятие французского языка на слух. Поискал, есть ли такая в этом мире. Оказывается, есть, но не поет, только танцует. На первом месте в топ-10 танцовщиц страны.